Мальчишка с недоумением посмотрел на нее. «Вы что, в волейболе не сечете?» «Секу немного, но я ведь поздно пришла, поэтому помоги мне разобраться, что к чему». «Хорошо», — паренек польщенно улыбнулся. «Я тут с самого начала сижу, потому как батя мой здесь играет. Вон тот, в красных трусах. Это его команда сейчас партию выиграла. А вообще-то пока ничья, 2-2. После перерыва пятую будут играть». Наташа отыскала глазами Егора. Он стоял в стороне от остальных игроков, вытирал обнаженные плечи и грудь большим полотенцем и разговаривал с отцом Наташиного соседа. «Видите», — повернулся к ней паренек, — «с кем мой батя разговаривает. Они вместе с этим дядькой в одном классе учились. Отец говорит, у Карташа орденов и медалей больше, чем у меня рыб в аквариуме. У бати тоже есть. Но в милиции столько не заработаешь». «У тебя папа милиционер?» «Начальник милиции, полковник», — уточнил сосед. «Они с дядей Егором вместе в спортивной секции у нашего учителя физкультуры Василия Михайловича занимались. Ему на днях 70 лет исполняется, и папка всех собрал, чтобы обсудить, как они его поздравлять будут». «Вот оно что», — подумала Наташа. «Вот, оказывается, по какому случаю у них сбор. Но и в волейбол, нужно признать, они играют отменно. Слаженно, четко». Игроки вновь вышли на площадку. И с первой же подачи в счете повела команда Егора, против которой и играл начальник милиции в красных трусах. «Продуются, как пить дать продуются», — сокрушенно махнул рукой Наташин сосед, когда разница в счете выросла до 5 очков. «За всю игру ни одну подачу Карташова не взяли. И у бати, похоже, опять голеностоп барахлит». И словно в подтверждение его слов, коренастый милиционер упал на бок и схватился руками за щиколотку. Игра прекратилась, и волейболисты столпились вокруг упавшего. «Так и есть», — вскрикнул паренек. «Ну, будет нам теперь от мамки, когда приедет». Наташа протиснулась сквозь толпу сочувствующих и подошла к отцу мальчика. «Позвольте, я посмотрю вашу ногу. Я немного разбираюсь в травмах». «С превеликим удовольствием», — заулыбался главный милиционер Тихореченска. Наташа размотала грязный эластичный бинт, осмотрела сустав. Травма, по всей видимости, была старой, как следует, незалеченной. Правда, сейчас полковник отделался легко, всего лишь небольшое растяжение, но играть уже нельзя. Водочный компресс, тугая повязка и пару-тройку дней покоя. Наташа вновь наложила повязку, сполоснула руки под струей воды из колонки и вытерла их полотенцем, которое подал один из игроков. Тут она, наконец, почувствовала тяжелый взгляд, который, казалось, просверливал ей спину насквозь. Наташа оглянулась, Егор направился к ней. Этот взгляд ничего хорошего ей не сулил, но, на ее счастье, Егора перехватил один из игроков команды начальника милиции. «Слушай, Егор, что будем делать? Степанок выбыл, придется нам впятером играть». «Может, кого из зрителей поставим? Хотелось бы все по уму закончить». «Давай попробуем». Мужчина повернулся к болельщикам. «Эй, ребята, надо бы партию закончить. Кто-нибудь из вас заменит Степанка?» И тогда Наташа сделала шаг вперед. «Возьмите меня». «Вас?» Обе команды с удивлением уставились на высокую и незнакомую женщину, только что бинтовавшую ногу их приятелю и вдруг заявившую, что не прочь сыграть в волейбол. «Девушка», — насмешливо протянул собеседник Егора. На Карташова Наташа старалась не смотреть, но он почему-то молчал и своего отношения к происходящему не выказывал. «Девушка», — опять повторил игрок, — «мы здесь не в классике играем, а в волейбол». «В этом я не хуже вас разбираюсь. Так берете меня или нет?» «Ну хорошо», — согласился неожиданно мужчина, — «но учтите, никакого снисхождения как женщине вам не будет». «Партия решающая, и биться будем, как швед под Полтавой». «Все понятно». Наташа бросила сумку с пляжными причиндалами на скамейку рядом с пацаном и вышла на игровую площадку. В институте у нее был первый разряд, да и в последнее время она постоянно играла в волейбол. Летом в пионерском лагере, где подрабатывала во время отпуска, зимой за команду городской больницы. Однако подобный накал страстей на волейбольной площадке ей довелось испытать впервые. Наблюдая со стороны за четвертой партией, она и не подозревала, что окажется в эпицентре взрыва дюжины мужских самолюбий и честолюбивого желания выиграть любой ценой. И теперь испытала на собственном опыте, что значит игра без поддавков в составе мужской команды. Мужики из кожи вон лезли, чтобы доказать друг другу, а особенно женщине, так безрассудно, на их взгляд, вступившей в игру, что тоже не лыком шиты. Болельщики поначалу довольно скептически отнеслись к подобному повороту событий, но вскоре и та, и другая сторона вынуждены были признать, что женщина без всяких скидок играла великолепно. Ловкая и подвижная, она умело ставила блок, одинаково хорошо играла и у сетки, и у задней линии, поднимала порой самые дохлые мячи. И на подаче ничуть не уступала мужчинам. И вскоре ее команда, пусть и с минимальным перевесом в два мяча, но вырвала победу у соперников. Судья спустился со своего насеста, и после взаимных рукопожатий обе команды столпились вокруг Наташи. Игроки радостно галдели, улыбались, трясли ей руку, пока мужчина, разрешивший ей выйти на площадку, прикрикнув на приятелей, не остановил их. Он склонился к Наташиной руке, прикоснулся к ней губами и, выпрямившись, улыбнулся. «Откуда вы взялись, фея-избавительница?» Наташа не успела ответить, потому что мужские руки легли ей на плечи, и голос Егора за ее спиной произнес: «Ребята, умерьте пыл, расступитесь чуток, и тогда я познакомлю вас со своей женой Наташей». Похоже, появление на скамье болельщиков паукообразного инопланетянина произвело бы меньший эффект, чем заявление Егора. Мужики с растерянными физиономиями сделали, как по команде, шаг назад и застыли в немой сцене, подобно героям небезызвестного «Ревизора». «Но ты даешь, командир!» Начальник милиции бесцеремонно растолкал окаменевших приятелей и, опираясь на плечо сынишки, подковылял к Наташе и Егору. «Такую красавицу отхватил и молчишь, как воды в рот набрал. Разве так с друзьями поступают?» Он укоризненно покачал головой и, протянув Наташе руку, представился: «Степанок, Станислав, можно просто Стас». Он еще раз с восхищением оглядел Наташу и обратился к Егору: «Сейчас идем к Саддаму, и ты ставишь на всех ведро вина, иначе не сносить тебе головы». «Ладушки», — улыбнулся Егор, — «но разреши нам хотя бы искупаться. Не будет же она под одной колонкой с этими охламонами мыться». «Идет», — кивнул милиционер. «Встречаемся в шашлычной через полчаса. Я как раз за это время туда доскочу и заказ сделаю». Егор обнял Наташу за плечи и притянул к своей груди. Потом с веселой улыбкой оглядел приумолкших приятелей. «Братцы, давайте я вас всех чуть позже за столом представлю. Видите, на ней же лица нет». Не снимая руки с Наташиного плеча, Егор повел ее к пруду. Но едва лишь волейбольная площадка скрылась за кустами акации, развернул Наташу к себе лицом и сердито прошипел: «Какого черта ты здесь появилась?» «Я потеряла ключ, а отец Николай посоветовал сходить в парк. Сказал, что вы здесь играете в волейбол». «И отчего же ты просто не взяла этот самый ключ, а ввязалась в игру и вынудила меня объясняться с ребятами?» «Никто тебя за язык не тянул», — огрызнулась Наташа. «По-моему, ничего предосудительного я не сделала». «Естественно, лишь в волю потрясла кое-чем, да голыми ногами помелькала». «Какое твое дело?» Наташа уперлась в грудь Егора руками и попыталась оттолкнуть от себя. Но он сердито сжал губы, переместил руки на ее талию и еще сильнее прижал к себе. «Я предупреждал тебя, чтобы не выпендривалась». «Предупреждал. Говорил тебе, что надо вести себя скромнее». «Говорил, но тебе как об стенку горох. Придется за это примерно наказать». И не успела Наташа опомниться, как горячие жесткие губы прильнули к ее рту, язык встретился с ее языком, и Наташе на миг показалось, что она теряет сознание. Но губы ее непроизвольно шевельнулись в ответ. Она обняла Егора за шею, и тут же мужская рука скользнула ей под футболку и легла на грудь. Но тут за спиной Егора раздалось легкое покашливание. Они отпрянули друг от друга. Один из игроков смущенно смотрел на них из-за куста. «Ребята, все готово, только вас ждем». «Минутку», — Егор махнул рукой, — «передай Степанку, мы сейчас будем». Игрок скрылся за кустами акации, а Егор, как ни в чем не бывало, посмотрел на Наташу. «Ну что ж, искупаться мы уже не успеем, придется возвращаться к колонке». Он окинул ее скептическим взглядом. Вот только ума не приложу, как тебя в общество в таком одеянии ввести?» Наташа оглядела себя. Футболка, разорванная сбоку по шву, в грязных буро-зеленых пятнах, представляла собой печальное зрелище. Для светских раутов даже на уровне Тихореченска такое одеяние не годилось. Она растерянно посмотрела на Егора. «В принципе, я никуда не хочу идти. Отдай мне ключи, и я отправлюсь домой». «Поздно, голубушка. Слышала, что Степанок сказал? Пока я отделался ведром вина. Но если ты не пойдешь, мне придется поить этих бездельников до скончания века». «Ладно», — Егор подтолкнул ее к колонке. «Иди пока, мойся, а я что-нибудь придумаю». Наташа успела умыться, помыть ноги, причесаться и даже подкрасить губы помадой. Когда, наконец, появился Егор с ярким пакетом под мышкой. «На вот, посмотри, латошник посоветовал, говорит, очень модно». Она развернула упаковку и чуть не поперхнулась от неожиданности, обнаружив в ней белую трикотажную маечку с узкими лямочками, не толще шнурка на ботинках. Наташа видела подобное на девочках-подростках, но она же взрослая женщина. «Надевай, надевай», — приказал Егор, заметив, что она нерешительно вертит майку в руках. «Это гораздо лучше, чем твое рубище». «Ну что ж, если не понравится, то я не виновата, сам выбирал». Наташа отошла за ближайшие кусты, убив тем самым двух зайцев. Не видела, как Егор моется у колонки, иначе ее бедное сердце просто-напросто не выдержало бы еще одного искушения броситься ему на шею. А также смогла без смущения сбросить футболку и надеть на себя маечку. Некоторое время ушло на то, чтобы спрятать бретельки бюстгальтера, никак не умещавшиеся под ее тонкими лямочками. Наконец, после нескольких тщетных попыток, ее усилия увенчались успехом, и Наташа вышла навстречу Егору. Он свистнул и отступил в сторону. «Однако», — только и смог произнести. Все прелести мадам обрисовались столь рельефно, что даже у него, видавшего в жизни многое, пересохло во рту. Но отступать было уже поздно. «Ладно, сойдет», — проворчал он и отвел взгляд в сторону. «Давай бегом, пока опять на поиски не отправились».